Глава шестая. На Аломне. Андреевские ладьи, пройдя по озеру Эльмень и выше по Волхову в ветреную и безлунную ночь, стремительно проскочили через Великий Новгород, не останавливаясь. По левую руку через пару верст хода тайно высадили возле речки Питьба два звена пластунов с десятником Родькой и взводным прапорщиком Саватеем во главе. Остались с ним и двое подростков из третьего курса воинской школы Митяй и Марат. В том деле, для чего высаживали пластунов, их помощь была совсем не лишней. После этого караван судов пошел по реке ходка дальше. Нужно было как можно быстрее проскочить еще более двух сотен верст вверх по Волхову, где в устье речки Аломна их уже давно ждали. Не доходя около восьми десятков верст до Ладоги, ладьи зашли в укромный затон, в котором виднелась приличных размеров пристань, а на берегу высились какие-то строения. Причалить помогала пара местных лодочек-лоцманов, и речные ладьи и бригады буквально в притирочку встали рядом с казавшимися такими огромными пришвартованными к пристаням морским коггом. На берегу, освещенном факелами и жировыми светильниками, их уже ждали. И высыпающие на причал и берег сотни встречали приветственными шутками и здравицами сами хозяева и прибывшие сюда заранее воруновские разведчики. Сотник, вышедший по мосткам на берег в числе первых, сразу оказался в плену у медведеобразного здоровенного человека с крупными и выразительными чертами лица. «Андрюха!» Стискивал его в объятиях путята. «Ну, наконец-то! Заждались мы уже вас!» «Отпусти, оглашенный!» — смеялся командир. «Задушишь ведь, медведище! Веди в избу, Селянович, расскажешь все там, без лишних ушей!» И, обернувшись, отдал команду. «Старшим по разгрузке и размещению людей назначаю Лавра Бориславовича. Подпоручик, найдите местного хозяйственника, с ним все согласуйте по своей части, и затем сразу же в штаб. Прапорщик Баян, вам со своей ладейной командой разместить сюда понадежнее, прибраться, и уже потом можете все отдыхать. Время подготовиться к плаванию у вас будет еще достаточно. Климент Петрович, отдай распоряжение по несению службы часовых в дозорах до секретах, и милости прошу к нам», — обратился сотник к своему первому заместителю. И уже громче ко всем. «Штаб и командование бригады, прошу на совещание. Остальному личному составу привести себя в порядок, прибраться, поужинать и размещаться на постой. Мы тут надолго, ребята, отдыхайте. Думаю, хозяева о нас позаботились и угостят, и разместят, как подобает, да и в баньке намоют, напарят». Со всех сторон послышалось довольное ворчание сотен и команд, смешки да шутки. Долгое плавание в летний зной по рекам Поломедь, Пала и озеру Эльмень наконец-то закончилось, и воинам можно было немного передохнуть перед дальним морским переходом. В большой, освещенной несколькими светильниками избе, превращенной по случаю в штаб, за столом сидели старшие командиры бригады, близкие сподвижники и друзья сотника. От местных присутствовал сам представитель Господнего Совета батюшки Великого Новгорода, купец первой Ивановской сотни и еще с детства друг Андрея Строков, путята Селянович. С ним же рядышком сидели четыре шкипера с тех морских когов, что сейчас были пришвартованы у местного пирса. Особняком недалече сидел еще один незнакомый всем новгородец. «Ну что, господа, начнем наш первый общий совет похода в таком вот составе. Давайте я представлю своих командиров, а потом Селянович познакомит с теми, с кем нам предстоит идти в дальний поход», — взял первым слово сотник. «Мой первый заместитель, поручик Климент Петрович». И перед всеми, сделав легкий поклон головой, привстал высокий, русоволосый, с большим выпуклым лбом и аккуратной седой бородкой ветеран. На плечах его серо-зеленой форменной, скроенной из плотного сукна и столь непривычной для местного времени куртки лежали зеленые погоны с одной красной полоской кантом посередине. На этих погонах виднелись три небольшие бронзовые звездочки, а на груди блестел солдатский офицерский георгиевский кресты 4-й степени с оранжево-черными колодками серебряная медаль за храбрость первой степени и красная планка за ранение. Начальник штаба бригады, поручик Филат Савельевич, с места поднялся невысокого роста крепкий черноволосый мужчина с глубоким вдумчивым взглядом. Мозг бригады. Однако, как видно, в штабах он все свое время не просиживал, и его грудь также украшали все те же боевые регалии, что и у предыдущего офицера. Начальник разведки, поручик Варун Фотич. Со скамьи с кряхтением поднялся самый колоритный из всех четырех заместителей сотника. Был он весь какой-то колючий, среднего роста, седой, с кустистыми бровями на сером обветренном лице, покрытым многочисленными шрамами. Серые стального цвета глаза цепко держали все вокруг и смотрели открыто с какой-то едва скрытой насмешкой. Сразу было понятно, что мужик он непростой, тот еще волчара битый, оттого-то и вся его шкура в шрамах. Одежда его тоже выделялась среди повседневной формы андреевцев. На форменной, как у всех, куртке поверх была накинута пятнистая в серо-желто-зеленых разводах из какой-то длинной бахромой накидка. На ногах виднелись такие же необычные штаны и обувка в виде ячеек или, как бы сказали в другие времена, индейских мокасин. В это же время, или вернее сейчас, это была стандартная обувь разведчика бригады, пошитая индивидуально для каждого, из прочной и выделанной шкуры лося и идеально подходящая для бесшумного и мягкого передвижения по лесу. Наград у командира разведчиков видно не было, но таких людей с этим проблем по определению быть не могло. «Разрешите присутствовать?» В дверь зашел заместитель комбрига по тылу Лавр Бориславович. «Люди размещаются, для них уже тут палатки и шатры натянуты. Начинают ужинать и готовятся к отдыху. Местный хозяйственник, крепкий мужик, сразу разгрузку судов взял в свои руки. Я там для контроля старшину Ждана оставил и сразу же к вам». И присел по кивку сотника. «Как вы, господа, поняли, это мой четвертый заместитель по тыловой хозяйской части, подпоручик Лавр Бориславович. Присаживайтесь, пожалуйста, продолжим знакомство». Дальше были представлены командиры обережного и дозорного эскадронов Тимофей и Василий. Отдельно степной сотни Азат Хайдарович, старший судовой рати и ладейной команды Молчан и Баян Ферапонтович. «Ну что же, мои все. Познакомит и нас с уважаемыми шкиперами, Путята Селянович. Тебя-то я уж, извини, представлять тут не стал. Мы все с тобой знакомы давно. А многие в свое время даже в походы вместе хаживали». «Ну вот!» — обиженно крякнул представитель Высокого Новгородского совета. «Опять, как всегда, завистники задвинули и обидели самого слабого». И все в избе искренне рассмеялись, глядя на этого пышущего могучим здоровьем черноволосого жизнерадостного богатыря. Обстановка в избе сразу стала проще, и некоторая напряженность, какая бывает при встрече незнакомых людей, куда-то разом улетучилась. «Управлять теми морскими когами, что вы видели у пристани, и что повезут нашу рать, будут надежные и доверенные капитаны. Все они немцы по крови, но уже не первое поколение вслед за своими отцами да дедами ведут морскую торговлю с нашим Новгородом. Имеют свои дворы у нас, где и проживают сейчас вместе со своими семьями. Не раз и не два уже выполняли они наши особые просьбы и поручения. Датчан они люто ненавидят, ибо лично от них пострадали. У кого отец, брат или сын от их злодейств пали, тот и лично с ними был ранен в схватке. Так что я сим мужам полностью доверяю, чего и вам также делать предлагаю. Ну так я начну. Михаэль, капитан кога под названием Ферд, по-нашему Конь, самый старший и опытный из всех присутствующих шкиперов». И с места поднялся худощавый, степенный и уже пожилой мужчина. По его морщинистому и обветренному лицу можно было предположить, что он провел в море гораздо больше времени, чем на берегу. Лицо его было скуластое и вытянутое, а нос с горбинкой придавали весьма харизматичное и суровое выражение. «Дитрих, капитан Кога под названием Энте, утка». Второй представленный капитан на вид был полной противоположностью первому. Немолодой, но крепкий боровичок с маленькими глазками на весьма добродушном и круглом лице. Поднявшись, он улыбнулся и окинул присутствующих спокойным и уверенным взглядом. Крепкие руки и такое же обветренное, как у первого капитана, лицо говорило само о его профессиональной принадлежности. Впрочем, это касалось и всех присутствующих здесь моряков. Так сказать, это была их визитная карточка. Третьим и четвертым капитаном были, соответственно, Курт и Зигфрид с Барш, Окуня и Вай, Кита. Эти капитаны были моложе первых двух и были похожи друг на друга. Впрочем, они действительно были родными братьями. Отец, в прошлом известный капитан Вальдемар Краузе, передал им по наследству свое дело вместе с крепкими когами, а заодно с ними и горячая любовь к морю. И теперь высокие, светловолосые, скуластые здоровяки с русыми бородками горели горячим желанием посчитаться за отца с датчанами, утопившими старшего Крауза вместе со всей его командой под островом Рюгеном еще прошлым летом. Последним представленным был русский. «Перед вами, братцы, родят щукарь!» И по избе прокатился шепот, все зашевелились и вытянули шеи, рассматривая представленного. Имя знаменитого новгородского ушкуйника, совершавшего дерзкие и стремительные рейды со своей командой по Восточной Балтике, было у всех на слуху. Более года о нем, правда, ничего не было слышно, и поговаривали даже, что он со своей командой погиб где-то в очередной отчаянной схватке под шведским Эллендом. Ну вот же, живой, здравствующий, он стоял в избе перед всеми и иронично так щурился. — Да, именно он, братцы, и пойдет с нами в плавание. У него тоже есть свои личные счеты к датской короне. И кому, как не ему, знать все трудности и опасности в Варяжском море и все способы, как их преодолеть. — Ну, все, Андрей Иванович, со своими я всех познакомил. Продолжай теперь уже ты. Сотник обвел всех присутствующих взглядом и продолжил совет. «Что ж, господа присутствующие, у нас есть еще пара недель до выхода в море, и ближе мы все познакомиться еще успеем. А пока выслушайте общую картину, а затем, как у нас тут принято, будем ее уже дополнять все вместе по частям. Что мы имеем? А имеем мы труднейшую, практически невыполнимую задачу — прорваться через Ладогу и Неву в Водский, финский, залив, и через него уже выйти далее на Балтику, затем же пройти по открытому морю около 1300 верст и высадиться на немецком берегу в галштейнских землях, где-то между приморскими городами Любек, Росток или Киль. Почему считаю эту задачу невыполнимой? А все потому, что датчане далеко не дураки и ждут нас, напрочь заперев Водский залив в самом удобном для этого месте, в зауженной его части, около самого устья реки Невы. Да и дальше на Варяжском море, как нам уже донесли, рыщет весьма солидные силы их флота. Именно поэтому мне и представляется невыполнимой задача по силовому прорыву на Балтику. Все остальное, думаю, будет гораздо проще, но как решить эту головоломку? И сотник покачал в сомнении головой. «Тебя, старшой, гляжу, совсем эти даны запугали!» — раздался с противоположного конца стола ехидный и насмешливый голос. В избе сразу повисла тяжелая и натянутая пауза. «С таким ты настроем, да супротив врага, никакого интереса не тратится. Лучше сразу лапки сложить и сидеть, вообще не выходя с Волхова. Еще и дружиной зовутся!» Продолжал буквально издеваться над командиром старшина ушкуйников Радята. После последней фразы за столом началось опасное шевеление, и Андрей понял. «Еще чуть-чуть, и щукарю будет очень плохо, и это плохо начнется прямо здесь и сейчас, далеко не выходя от стола, если, конечно, срочно все не пресечь». «Стоять! Тихо все!» — рявкнул командир яростно, и все снова стало тихо. Лишь осязаемое чувство опасности вибрировало в избе, словно натянутая струна. И уже другим елейным медовым голосом, от которого у всех знающих сотника пошел легкий озноб по спине, Андрей обратился к нахалу. «Уважаемый воитель соленых морей и побережий всего Варяжского моря, Радята, простите уж по-батюшке, не знаю, как вас величать». «Ивановичи мы!» Важно надулся и откинулся назад в вальяжной позе ушкуйник. «Радята Иванович, вы, к сожалению, сейчас не дослушали меня, невежественно перебив. Оттого-то между нами и возникло тут некоторое недопонимание. Волею высшего Господнего Совета Новгорода меня поставили старшим в этом походе. Поэтому попрошу, уважаемый, вас впредь меня не перебивать, ибо у меня все равно есть привычка выслушивать всегда всех, кто только хочет выступить со своим любым словом, советом или каким предложением. В противном же случае, если вы все же не внемлете этой моей настойчивой просьбе, то вы можете сразу же отправиться туда, куда только сами посчитаете нужным, но уже, к сожалению, не с нами. И тогда, в этом случае, как-нибудь уж там сами объясняйтесь с высшей властью батюшки Новгорода. Мне же, повторюсь, попрошу впредь на совете не мешать. А сейчас, с вашего разрешения, я все же, пожалуй, продолжу». Выслушав все сказанное со снисходительным видом и неопределенно хмыкнув, Радята только кивнул головой, показывая, что здесь у него так-то авторитетов нет. А насчет продолжить, ну, он, в общем-то, не против. «Да, придется обламывать ерша, иначе общего дела с ним не будет», — подумал сотник и продолжил совет. «Итак, я сказал, что считаю прорыв на Балтику нашими силами невозможным. Ибо сколько бы мы их, эти силы, не выставили, датчане все равно подтянут их гораздо больше, опираясь как на свои рейдующие морем отряды, так и на тот флот, что стоит сейчас в готовности в Истлянских гаванях. В любом случае нас задавят, пустят кровь и дальнейшего хода по морю уже не дадут. Но у нас главная задача — не схлестнуться в морской баталии, а добраться без потерь в германские земли и уже там встать со своим знаменем в ряды союзников. Вот отсюда и нужно исходить и придумать, как и что нам лучше сделать. Предлагаю все свои задумки изложить на очередном совещании через 3 дня. Карту Водского залива и всей Балтики вы можете смотреть тут. Эта изба отныне будет у нас штабной». «А по мне так все равно на море с данными схлестнуться придется. Хоть думай, хоть не думай, все одно воевать!» Опять встрял щукарь и, заметив на себе десятки колючих взглядов, передернул плечами. «Да ладно, чего уж, говори дальше, старшой, не мешаю». «Спасибо», — усмехнулся сотник. «Давайте по очевидным местам пройдемся, коль пока у нас нет определенности в дальнем плавании. Итак, какие силы мы имеем? 4 больших морских кога, 2 ладейных дозорных судна бригады, что как по реке, так и по морю быстро ходить могут, плюс 3 ушкуя Радята Ивановича Щукаря нужно будет сюда же прибавить. Из бригады в плавание пойдут 5,5 сотен, еще 5 десятков ладейной команды под командованием прапорщика Баяна». И из-за стола привстал главный шкипер андреевцев. 5 десятков судовой рати под командованием прапорщика Молчана, и все перевели взгляд на главного абордажника бригады. Пластунская полусотня разведки прапорщика Севастьяна. 2 сводные сотни забережного и дозорного эскадронов под командованием поручика Тимофея. И последнее. 1/3 сотни курсантов 3-го курса нашей воинской школы под командованием начальника воинской школы поручика Кочета. По личному составу, участвующему в плавании, пока все. Есть у кого-то вопросы?» И комбриг обвел глазами совет. «Да, господин майор, есть. Разрешите?» И с места поднялся Василий Андреевич, командир дозорного эскадрона. Статный, похожий на сотника мужчина с такими же светлыми волосами и умными голубыми глазами. На плечах куртки у него виднелись погоны поручика, а офицерские георгиевские и владимирские кресты до планки за ранение показывали, что перед советом стоит доблестный воин. Всего у нас собирается 9,5 сотен вместе с курсантами. В плавание идут 5,5. Возникает вопрос по оставшимся 4 сотням, не идущим в плавание. Неужели же им придется домой возвращаться и ждать там своих боевых товарищей? С математикой у вас все в порядке, поручик, — улыбнулся сотник. — Отвечаю. В предстоящем деле будет участвовать вся наша бригада, за исключением разве что крепостного до сторожевого взвода, ведущих оборону и дозор в самом поместье и вокруг него. Ну и, разумеется, младших курсов воинской школы, ибо рано им еще воевать, дети, считай. Для всех же остальных у нас дело найдется, так что не волнуйтесь. Как только для этого наступит подходящее время, я до вас всего сполна доведу. Давайте пока послушаем начальника тыла Лавра Бориславовича, как у нас по его части дело обстоит, и во всем ли сейчас порядок с обеспечением бригады. Общий доклад тылового начальника занял весьма продолжительное время. Из него стало ясно, что средства для похода по питанию, амуниции, вооружению, по всему тому громаде мелочей, которые нужны для нормальной жизни большого воинского подразделения, выделены новгородской властью в полном объеме. Требуют они, конечно, дополнительной проверки по месту, и к ней, с помощью выделенных Путятой Селяновичем сведущих людей, он со своими тыловиками и приступит уже поутру. На что Путята тут же заверил, что проблем с этим не будет, и его приказчики с рассветом откроют все склады, амбары и сараи, и, разумеется, во всем Андреевским помогут. «По оружию, амуниции и воинскому снаряжению проблем нет. У каждого есть все, что ему положено, начиная от огнива, ложек, котелков, иголок да ниток, двухсменных комплектов формы и сапог, и заканчивая кольчугами, броней, мечами, пиками, саблями, ножами и кинжалами, самострелами, шлемами и прочим, что должно быть в дальнем походе у воина. Все это было не раз уже проверено, перепроверено на многочисленных воинских смотрах, как своими строевыми командирами, так и самим Бориславовичем, да и всем руководством бригады. Да вы и сами все знаете, Андрей Иванович. Перед отходом из усадьбы итоговый смотр провели, и все выявленные на нем замечания мы давно уже устранили. По самому важному, а именно оружию дальнего боя, мы имеем 8 больших стрелометов для установки на морские суда, 122 самых совершенных самострела речной перезарядки, 205 козьей ножкой и остальные 130 из того более простого типа, что мы называем «Самсонами» с перезарядкой типа «Самсонов пояс». Плюс, конечно, каждый воин имеет свой личный лук, да еще по паре метательных дротиков с улиц. Оружию дальнего боя в бригаде традиционно уделялось особое внимание. Но самые совершенные самострелы реечного типа с плечами и дугами из элитной булатной стали, способные послать свой болт за 400 метров и пробивая при этом любую броню, были крайне дороги и сложны в производстве. И как ни бился главный оружейник усадьбы дед Кузьма, а вооружить их всеми пока не удавалось. Вот и шли в бой андреевцы с разномастным оружием, пусть и усовершенствованным, да подогнанным под каждого стрелка. Дальше на совещании обсудили рабочие вопросы, и уже заканчивая его, сотник подвел итог. Выход планирую на 2 июля. Оставшиеся до него 14 дён использовать для определения всего того личного состава, кто идет морем, а кто остается тут. Имейте в виду, что к нам будут постоянно подходить по суше и реке наши воины, не успевшие по команде срочный сбор прибыть из отпусков. Так что занимаемся на месте комплектованием команд и их боевым слаживанием. Остающимся приказываю нести дозорную службу и готовить коней к большому переходу. Уходящим в море приступить к тренировкам в судовых командах и особенно в подготовке к абордажному бою. Варун Фотич, Баян Ферапонтович и вы, Радята Иванович, Приступайте завтра же к разведке Невы и самого Водского залива. Нам нужно знать, есть ли скрытые береговые посты там у датчан на нашем пути. И хотя бы примерное расположение морских заслонов и патрульных групп врага в этом заливе. Все это нужно делать скрытно, чтобы, не дай бог, не насторожить раньше времени противника. Да ладно, старшой, не учи ученых. Уж я-то все в этом деле и так знаю. С ехидной усмешкой, прищурясь, выговорил щукарь. Раскомандовались тут больно сухопутные. Ну-ну, улыбнулся сотник и положил свою руку на сжатую в кулак и аж побелевшую от напряжения руку ворона. Спокойно, Фотич. Человек знает, похоже, что говорит. Он же не сухопутный, как мы, а знаменитый морской волк. На этом совещание считаю закрытым. Отдыхайте, господа. Попрошу только остаться начальника разведки. Андрей, я тебя не понимаю. Ты по что при всех хвост не выщипишь? У этого петуха прилюдно. Возмущенно воскликнул разъяренный ворон. Да он же все совещание над тобой издевался. Ну не хочешь сам, тогда я его проучу, гаденыша. Ишь, знаменитый ушкуйник тут выискался. Да мои ребята или же абордажники молчана любое его корыто с командой на лоскуты порвут. Ты нам только скажи. Стоп, стоп, друг, охолони немного. Поднял руки вверх сотник. Ну что ты так разволновался-то? Никто из вас не смеет трогать пока этих ершей. Вот вам и задание на устойчивость. Сможете сдержаться или нет с ними? И всем своим подчиненным передай по большому такому секрету. Это вот чтоб побыстрее до всех долетело и дошло. И Андрей улыбнулся. Что, дескать, тут такая проверка у командира над всеми ними, а то и правда кончат втихую ушкуйников. И даже следов самых петушастых из них мы уже не найдем. Они нужны нам очень, друг, поверь. С их-то опытом рейдов на Балтике. Да с их отчаянным гонором и с готовностью драться с любым врагом. Повторяюсь, они нам очень нужны. Будет для них у меня серьезное дело. А насчет проучить и поставить щукаря на место... Сотник усмехнулся. Все будет. Ты, главное, не волнуйся. И толкнул легонько ворона плечом. Я что тебя оставил-то, Фотич? Помнишь, я давал поручение Путяти поболее вызнать про двух новгородских купцов? Суконщика Жадислава Супеича и Остромира Оружейника. Ладно, с Остромиром-то покончено. За его сговор с датчанами и попытку навредить Новгороду, рассорив с Ганзейским союзом, он свое уже получил. Приговор был суровым, но справедливым, как бы он там ни пытался выкрутиться. И небось, теперь ему там жарко. Самой преисподней. А вот со вторым злодеем все совсем непросто, и ведь не зря за ним приглядывали все это время. Я еще 2 года назад попросил Путяту приставить к нему надежных и сметливых людей, чтобы ходили да слушали, чем занимается сей подозрительный купчина, и кто возле него там рядом вьется. Вот и о прошлом годе не зря же все лето уже... Теперь наше звено разведчиков помогало путяцким соглядатаям в их непростом деле. Да к тому же заодно ребята вызнали кое-что по его усадьбе, по пристаням да лавкам на торгу, а главное по тем людям, с кем он свое знакомство водит, и по всем прочим людям, с кем он сам видится, или же его личные подручные. Да ты сам все это знаешь. Так вот, пришло время нам с ним заканчивать, Фотич. На нем и так много крови было, когда он на торговые караваны в атагу свири кривого наводил. А потом еще с них же, гад, и наживался. Так еще, как мы с тобой и подозревали, после кончины Остромира, так же, как и он, этот паук на скользкий путь предательства встал. Не зря они до этого с ним подельничали и делились вестями о купцах да о том... Что, когда и куда повезут? «Так знамо дело!» — воскликнул ворон. «Один купец-суконщик через свои лавки сбывал награбленный шелк, да всякие ткани. Другому купцу по оружию и металлу было удобнее своим знакомым товаром торговать. Вот и делились друг с дружкой для своей же личной выгоды. Видать, и с данными Остромир Женеслава познакомил не зря. Те давно поставляют сукно из Фландрии на наш новгородский торг и еще дальше. Вот и взяли на заметку нечистого на руку купца, готового за серебро и злато через кровь переступить и свою душу продать. А как Остромира не стало, так притихли немного, а затем уже и с этим Жидиславом снюхались. С кем-то из местных ушлых им же все равно нужно было свои темные дела делать. — Точно, Фотич, ты все верно говоришь. Глаз да глаз датчанам за Новгородом постоянно нужен. Мы ведь у них как кость в горле торчим, мешаемся тут на Востоке с их имперскими амбициями, ну, вернее, с их заносчивостью и стремлением ко всеобщей власти на севере всей Европы, значит. А тут еще этот наш союз с их извечным врагом Ганзой. Вот отсюда это стремление все вызнать да помешать нам, где только будет возможно. Правда, сейчас, после того, как Гарольд Волосатый так неудачно подставил своего короля во время этого разбоя в наших внутренних водах, датчанам напрямую путь сюда уже стал закрыт. Но по всему видно, что они пока не успокоились и действуют теперь весьма хитрее и уже через своего верного союзника Вельфов. Не зря же все дела в последние 2 года через них делаются. Нет, неспроста у них такая любовь с Супеичем. Тут дело не только торговли, но и изменой опять пахнет. Не зря верткие людишки Остромира по всем местным пристаням да на торгу с конца половодья вертятся. И все сведения о боевых дружинах или проходящих судах, в особенности же о морских, собирают. Да и пара быстроходных ладей неспроста у него на пристани дежурит. В полной готовности стоят. И что характерно, без груза, но зато при полной команде. Мыслю я, их задача по надобности быстрее нужную весть до датчан донести. Вот и не грузятся они, чтоб только у них быстрее ход был. Все продумал злодей. Но да недолго ему осталось уже. Через 3 дня на самой быстрой ладье мы с твоим самым лучшим десятком пластунов убываем в Новгород. Там нас уже ждут те 2 пятерки с Саватеем и Родькой, что мы там оставили втихую, проходя рекой через город. Вот все вместе там раздавим это змеиное гнездо. — Это для этого ты Парфена взял? — кивнул понимающий ворон. — Да, Фотич. Я ему еще тогда, когда на управляющего уговаривал идти, пообещал, что рассчитаюсь за него с Жидиславом за весь оставшийся у него долг. Васильевич ведь до сих пор не знает, что злодей его умышленно под убой вместе со всей семьей подставил. И товаром на 30 гривен завладел, и всем тем имуществом новгородским, какое только у него было в уплату его прошлого долга. Да еще и 10 гривен непокрытого займа на заведомо умученном человеке оставил. И ведь знал мерзавец, что в разоряемом ватагой свире караване вся семья Парфена из Владимира Суздальского возвращаться будет с женой да с малыми детками. Это ж кем надо быть? Он ведь их задолго всех лично знал. Улыбался, небось, за одним столом сидячи, с детками его играл. Они же купцами-сотоварищами и как бы приятелями по общим торговым делам были. Воистину необъятен омут в душе этого человека. Хочу я, Ворон Фотич, чтобы наш Парфен сам точку во всем этом зле поставил. Ему и самому ведь тогда легче жить станет, да и справедливо это. Хотя и говорят, что месть — грех, но тут, я думаю, то по правде будет. — То по правде будет, командир. Медленно кивнул головой друг. — Все правильно ты задумал, Андрей. Со следующего утра, как и было определено на ночном совете, сводные сотни, уходящие в морской поход, приступили к изучению особенностей судового и абордажного боя на ганзейских коггах. Все бойцы, разумеется, уже 10-й раз прошли все это на своем родном озере в Андреевском. Но там-то у них были привычные речные ладьи, а в этом затоне стояли огромные бочкообразные морские суда. Все на них было сейчас в новинку, поэтому и требовалось для обучения время и ведра пота. Но трудностями бригадных было не испугать, так что шум, гвалт и ругань стояли теперь в затоне изрядные. Нещадно палило солнце. Одна команда на когах меняла другую, пока взмыленные бойцы валились в теньке у пристани на короткий отдых. В одну из таких пауз пересменок лежащие и загорающие без дела на солнышке ушкуйники щукаря, видно хорошо принявшие с утреца хмельного на грудь, совсем уже распоясались и начали отпускать слишком грязные шутки по поводу вот этих вот неумелых лягух из сухопутных. Андреевцы-то и так на этих любопытных бездельников злым волком смотрели, а тут уже, видно, им совсем не вымоготу стало. И в сторону ушкуйников отправилось сразу двое. Два Ивана из дозорного эскадрона, да рыжий фрол из судовой рати прапорщика Молчана. Ребята все были резкие, и драки по всему уже было не избежать. «Стоять!» «Доложите своим командирам, голуби мои сизокрылые, что проверку на устойчивость вы не прошли. Пусть теперь старшие сами придумают, чем бы эту вашу неуемную энергию теперь еще занять. Ну или я им сам подскажу, если у них самих там фантазия вдруг закончилась». С коварной усмешкой выговорил неизвестно как оказавшийся у пристани комбриг. «Своим командам кругом марш!» И трое бойцов, синхронно развернувшись, рванули быстрее прочь. Значит, от безделья устали маяться, пахари соленых просторов. Нажрались уже с утреца тут брашки, гляжу. Небось, и на баб теперь потянуло со скуки-то. Спокойно так спросил щукарей сотник. «Это кто такой, чтобы издеваться над прославленной морской дружиной-то? Да мы, если захотим, то всех, кого хочешь, порвем тут скопом!» Вскочив с места, орал высокий жилистый мужик с большой серьгой в ухе и длинным смоляным чубом. «Ну, прям цыган какой!» — подумал Андрей. «И откуда только такие среди белобрысых и голубоглазых северян тут встречаются? Загадка генетики, однако!» «А у тебя, папа, не с сарацин чаем был, а, Чубарек?» — подмигнул крикливому Андрей. Тот аж поперхнулся от неожиданности. «Ты это, по что моих тут задираешь-то, а?» От ближайшего костерка в развалочку словно нехотя вставал сам атаман ушкуйников Радята. «Не командир ты им, так что не замай моих, а то...» «А то что?» Не дав договорить атаману, перебил его сотник. «Мы только вчера на совете договорились с тобой, что ты мне мешать не будешь, и что вы разведку не вы, да и залива начнете незамедлительно. А вы сами вместо этого не просто тут бездельничаете да бражничаете, так еще с пьяных глаз над моими людьми умудряетесь издеваться. Так вот, пошли-ка мы с тобой вон туда, на самую дальнюю полянку. И как раз вон там ты мне одному с глазу на глаз все расскажешь. Имею ли я вообще право с твоих людей за дело спрашивать? И чем ты там еще мне хотел грозить? Всем оставаться на месте, только мы двое». После этих слов в обширной пристани с сотнями находившихся на ней мужчин вдруг стало оглушительно тихо. Инстинктивно сотни рук потянулись к оружию, и все напряглись в ожидании неизбежной развязки. Нехорошая была эта тишина. «А пошли! Думал, я испугаюсь!» Оглянувшись с вызовом, выкрикнул щукарь и поднялся, захватывая с собой круглый щит с секирой. Сотник усмехнулся и на глазах у всех отстегнул оба меча с боевого пояса, прислонив их аккуратно к пеньку. «А я вот так пойду, дружинный!» — выкрикнул с насмешкой атаман и сплюнул на землю. «Ну так ты еще копье с шестопером с собой прихвати. Все не так страшно-то идти будет», — усмехнулся сотник и зашагал, не оборачиваясь, в сторону указанной им дальней полянки. Радята при последних словах Андрея как-то так зло ощерился, постоял, подумал, затем положил на землю щит, а сверху уже на него секиру и отстегнутый с пояса меч. «Надо будет и кинжалом его возьму», — уверенно заявил он своим и пружинной походкой отправился догонять Андрея. Длинный жаркий день подходил уже к концу. Наступающий летний вечер был готов дать прохладу и отдых от выматывающего все живое дневного зноя. Птицы начинали щебетать с новой силой, порхая по веткам кустов и деревьев. Труженицы-пчелы беспрестанно гудели, перелетая с одного цветка на другой. Два человека, оставляя за собой примятые дорожки в густом разнотравье, вышли на середину лесной поляны. «Ну, что, старшой, на ножичках никак решил со мной потягаться?» — ухмыльнулся щукарь и вытащил из ножен большой широкий кинжал, этакий полумеч, резко взмахнув им в воздухе. А в левой руке обратным хватом у него был зажат кривой кинжал восточного типа, больше похожий на ятаган. «Ну, ты, конечно, грозен, щуренок», — усмехнулся сотник. «Много чести для тебя доставать боевое железо. Я тебя по-отечески сейчас, барбос, тут повоспитываю. Видно, тятенька не допорол в свое время, да к вежеству и почтительности не успел приучить своего шалопая. Вот ты и вознесся, негодник, сверх меры. Как же! Гроза, блин, местных болот и грязных луж!» Взъяренный таким открытым над ним издевательством, Родята стремительно кинулся вперед, желая одним резким броском покончить с этим самонадеянным дружинником. Он не раз вступал в яростные битвы в своих дерзких рейдах, как на шатких палубах кораблей, так и на самом берегу, и в его движениях сквозила полная уверенность и точный расчет. Резкий рубленый удар справа в локоть противника, если и не доставал его, то уж в любом случае заставлял уходить в противоположную сторону, где того уже ждал коварный, рассекающий шею, встречный хлест кривого ятагана. Правый бок пронзило резкой болью, до такой степени нестерпимой, что захотелось быстрее вжаться в землю, свернувшись, и просто пытаться хотя бы тихонько дышать, потому что на самом деле дышать сейчас было нереально трудно. Ошибка многих опытных воинов заключалась в шаблонном использовании наработанных долгими годами практик и привычек ведения поединка. Одна, две, три, ну пусть пять работающих и удачных боевых связок давали им абсолютную уверенность в себе и не заставляли уже относиться к самому бою как к искусству. Скорее для них это уже становилось привычной и обыденной работой. Вот как раз это-то и лишало такого бойца искры творчества, загоняя его словно бы в рамки. «Нет, дружок, художником тебе не быть», — подумал сотник, мгновенно прочитав всю боевую связку, а с ней и саму манеру ведения боя атамана. От косого удара полумеча атамана уход нырком с полуразворотом. Левой рукой одновременно с этим тихонько толчком блокируем плечо, не давая ударить обратно. А правой рукой пробиваем резко в печенку, благо она как раз сейчас идеально для этого открыта. Вот так. На. Знаю. Очень больно. Ну просто очень. Все это, конечно, делалось быстро и на одних рефлексах, только искры мысли едва успевали за движениями тела. «Какой молодец все-таки, а?» Почти без сознания, одной ногой уже в нокауте, а своим кривым ятаганом так и пытается зацепить, закончить свое атакующее движение. Вот что значит боец. «Нет-нет, железка теперь на землю, и дышим, дышим». Просто учимся сейчас заново дышать. Сотник выбил кинжалы, отпихнул их в сторону и присел в паре метров от постановающего и согнувшегося в поясе противника. Минут через 5-7 морской бродяга задышал ровнее, а еще через 3-4 выпрямился и в упор уставился на Андрея. «Эх ты ж, гаденыш шустрый!» Резкий прыжок Родяты, он почти что... прозевал. И атаман, выдернув на лету за сапожник, ударил им точно в то место, где буквально мгновение назад сидел сотник. Уйдя кувырком в бок и вскочив на ноги, Андрей раскачивался, делая мелкие шажки из стороны в сторону змейкой. Что там на уме у ушкуйника? Еще сподвигнет его просветление метнуть нож. Вот и довыпендриваюсь тогда, мелькнула в голове мысль, и он продолжил качать маятник. Заинтересованно понаблюдав за странными движениями сотника, Родята не решился таки оставаться без своего последнего оружия и атаковал противника, сделав резкий укол ножом в его грудь. А вот тут уже работает связка Андрея. Передний блок обеими руками с отводом ножа вперед, куда он и сам так-то хочет идти по инерции, да с проворотом вокруг своей оси по часовой. Удар каблуком сапога сверху в стопу. Так положено. Не морщимся тут. Нас так учили. Правая рука основанием ладони бьет резко в запястье. Все верно. Нож улетает далеко в сторону. А вот теперь... На! И Андрей от души дал леща в правое ухо щукарю. Я тебе говорил, что я теперь тебя за твоего тятю воспитывать буду. На! Еще в другое ухо с размаха. Четыре десятка опорось уже поди разменял, а все дурью маешься, родятка. На, опять леща. А ну-ка иди сюда, гаденыш. Все перемешалось в голове у родяты. Никогда с ним не было такого. Даже в самой лютой и безнадежной сечи он ни разу не терял присутствие духа. А тут в голове у него стоял сплошной колокольный звон, и сквозь него в помутненное сознание проникал крик его отца. «Ты по что старших не уважаешь, родятка? Ты по что бражничаешь целый день, щенок? По что ругаешься, каемник, бранными словами?» Бах, бах, бах! Сыпались звонкие удары оплеух и затрещин. Именно затрещин, хлестких и ошеломляющих. Были бы удары кулаком, понятно, с кровью, с болью, с осколками зубов, пришла бы к нему боевая ярость, и он бы сцепился с любым соперником не на жизнь, а на смерть. Но это было что-то другое, словно из далекого и давно позабытого детства. Так его когда-то воспитывал только лишь его тятя, уже более четверти века назад, когда он еще был шебутным да бедовым мальчишкой, проказничал и бедокурил родятка стабильно, за что и получал часто суровое отцовское воспитание. Щукарь вдруг глухо всхлипнул и, сев на землю, сложил на коленях и локтях голову. — За дело все, за дело, батька, сики сколько надо, виноват я. — Хм... Сотник покачался, стоя на носках, и сел рядом с ушкуйником. «Ну ладно, ладно, родят, все, все, закончили. Но не буду уже больше шпынять. Ты охолони тут малость. Просто сам меня пойми. Ну как мне тебя было по-другому-то встряхнуть? Ты же упертый какой, не прошибешь». Щукарь, помолчав, поднял голову и глубоко вздохнул. «Как по отчеству ты тебя, командир?» «Иванович я», — ответил сотник. «Выходит, что оба у нас батя Иванами были. Ну, так не ты это меня воспитывал сейчас, старшой, не ты. Вот как наяву все это было. Отца я видел, сотник. Тут, вот как тебя сейчас. И слышал прямо здесь, вот на этой самой поляне. Словно морок какой-то нашел. И голос его. И затрещин прям такие же, что он мне когда-то давал. Все его. Даже ругался батя, царствие ему небесное, как когда-то по молодости, когда я набедокур чего. Как такое может быть-то, Иванович?» И он пытливо посмотрел на Андрея. Что тут можно было сказать человеку? Что у него от кратковременной потери сознания при первом нокаутирующем ударе и от последующих затрещин разум вдруг помутился, и что-то там ему привиделось затем? А может, что это его совесть, которая все равно в нем есть? Живой ведь человек-то, хоть и задавленная она, да спрятанная до поры до времени, но пробудилась и за свое взялась. «Сам ведь точного ответа не знаю», — подумал сотник. «А, пусть все идет как есть». «Не знаю, ее родят», — только ответил атаману Андрей. «Видать, не пропащий ты человек, коли твой тятя тебя не оставляет и порой помогает в разум войти». «Вот и я так думаю, что неспроста я тут тять увидел. Видать, это знак мне такой был. Ведь если рассудить здраво, то все верно ты мне говорил и про поход, и про то, что польза от него всем русским, а стало быть и нашим новгородским землям. Я войск своем вон как печешь, сготовишь к походу его. Это все я, баламут, тебе тут порчу вместо того, чтобы добрым делом для общей же пользы заняться». И, словно сбрасывая с себя тяжесть, Родята вскочил на ноги и повернулся к сотнику. Андрей тоже на рефлексах был уже в верхней стойке. «Прости, командир, за поведение свое недостойное, за гордыню и худые слова мои. За то, что боевое железо против тебя безоружного поднял. И не сразу понял всего того, что ты мне сказать хотел. Спасибо за науку твою. Словно завеса наваждений с меня спала какая-то. Ты для меня теперь атаман, что прикажешь, что и буду делать. Ибо знак мне был свыше дан. А Бог даст, с победы, коль вернемся, заложу я храм святого Иоанна в честь отца в своем родном ладожском селище. Вот тогда-то и ладно все будет. И, просветлевший лицом Радята, открыто посмотрел в глаза сотнику. Договорились, друг. И мужчины крепко обнялись. Через 5 минут на пристань, замершие в немом молчании, вышли 2 увлеченно беседующих человека. Было видно, что эти близкие по духу люди обсуждают какое-то общее для них дело. Один, правда, при этом слегка прихрамывал, да растирал горящие ярким огнем припухшие, словно пельмени, уши. «Дела!» Открывая назначенный ранее совет, сотник обвел взглядом штабную избу. Все, как и в первый раз, занимали свои места. Вот за столом, что-то чиркая в пергаменте, сидит начальник штаба Филат Савельевич. Первый заместитель комбрига Климент Петрович тихонько шепчет на ухо начальнику разведки Варуну, а тот только при этом хмурится да машет, как и всегда, недовольно головой. Гонзейцы сидят по лавкам чинно и ровно, ожидая начала совета. Сидящий рядом с ними Радята Иванович тоже непривычно спокоен и сосредоточен. Вот в избу заскочил запыхавшийся от заполошной суеты сборов заместитель по тылу Лавр Бориславович, и Андрей начал совет. Первыми на нем заслушали строевых командиров, доложивших о положении дел в своих командах и об итогах тренировок в Затоне. Затем начальника тыла и штаба бригады, доложивших о прибытии и постановке на довольствие уже более 800 бойцов. Еще около 150 воинов, с их слов, должны были подойти в ближайшую седмицу, подтягиваясь из всех дальних концов на сбор по тревоге. Командир степной сотни, Азат Хайдарович, доложил, хмурясь, что с лошадьми пока у них совсем беда. Из усадьбы да с отпускниками пригнали их только 300, да еще табун в 200 голов вот-вот уже на подходе. И собрать верховых лошадей в 1000 голов, как и было приказано на этой седмице, будет просто нереально. Да даже если бы и собрали, то им как минимум еще 5 дней потребуется, чтобы как положено отдохнуть с дальнего перехода, да откормиться на свободных выпасах. Сотник нахмурился и покачал головой. Все с недоумением на него посмотрели. Никто пока не понимал смысла собирать такое большое количество лошадей в том месте, где, в общем-то, сейчас готовился морской поход. Разведка доложилась о том, что дозорная ладья с карельским взводом под командованием Онни уже 3-й день как ушла к Неве, и, наверное, парни уже приступают там к своей работе. Щукарь от себя добавил, что и 2 его дозорных ушкуя уже 2 сутки как выдвинулись на максимальной скорости к Водскому заливу для начала морской разведки, а к нему вскоре подойдет еще 2 из Новгорода, и общее их количество тогда составит 5 с 1500 команды. В общем, все было по плану, и Андрей решил, что пора уже приступать к тому главному, для чего, собственно, они сегодня все и собрались, а именно разработать план прорыва в Водский залив с реки Невы и всего того, что затем должно было последовать. Предложений и проектов по прорыву в море было много, так же, как и разгоревшихся за ними споров и горячих обсуждений. Все сходились к тому, что действовать нужно ночью и желательно в самую ненастную погоду, а в идеале, так еще и при попутном ветре вообще. При невозможности проскочить незаметно, когам необходимо было бы прорываться в открытое море, а вертким ладьям да ушкуем попытаться связать боем датчан и как можно сильнее отвлечь их от тяжелых морских судов новгородцев. Все понимали, что шансов на успех было действительно очень мало, слишком большим, просто подавляющим преимуществом на море обладал сейчас их противник. Даже отчаянный атаман Ушкуйников Радиата Щукарь задумчиво хмурился и покачивал как-то недовольно головой. Ганзейские же шкиперы и вовсе, все померив своими пальцами на расстеленной карте, о чем-то затем пошептавшись, выдали заключение, что все здесь бесполезно и в поход сейчас идти просто бессмысленно. Андрей внимательно выслушал всех, хмыкнул над заключением дружного квартета немецких коллег, и уже тогда, когда общий гвалт в избе затих, а споры по обсуждению всех личных предложений закончились, подвел конечный итог. «Всем спасибо за ваши задумки, господа. Некоторые из них действительно вполне себе интересными будут. Но вот хотя бы взять мысль команды судовой рати прапорщика Молчана, а это навязать плотов побольше и на каждый из них поставить по паре светильников, как бы как на морских судах, на нос и на корму. Мысль, полагаю, интересная будет. 10-15 таких плотов собрать для нас ведь не так уж сложно будет. Течением из Невы их в ночной залив хорошо этак вынесет, так что какую-то часть судов, данов, они на себя в качестве приманки хотя бы на время, но оттянуть смогут. Ну а нам как раз это и нужно будет, чтобы их в единый кулак в центре собрать, от побережья оттянув. Но всего это, конечно же, не решит, поэтому действовать мы будем так. Слушайте окончательно план наших действий, и если что-то кому-то будет непонятно, то дополним и обсудим его уже в конце. Итак. Одна наша дозорная ладья со взводом разведки из Карел сейчас уже, наверное, проходит Ладожское озеро и заходит в реку Нева. Их задача — прочесать самым тщательным образом оба ее берега от Ладоги и до Устья и возле самого места впадения реки проверить весь берег Водского залива. Уверен, что где-нибудь тут у датчан должны быть выставлены посты, контролирующие русло Невы. И способы подачи сигналов на патрульные суда в заливе у них, думаю, тоже имеются. Поэтому разведке была поставлена задача вскрыть все эти посты, по возможности себя при этом никак не обнаруживая. Два Ушкуя, Радята Ивановича, вышли также к заливу, чтобы постараться проскочить в него ночью и уже там все на месте разведать. Даже если их в итоге засекут, то ничего страшного. Потомки викингов все равно нас здесь уже ждут, и тогда-то уж точно соберут все свои силы в один кулак для горячей и дружеской встречи. Вот тут-то мы будем их всех уже видеть и знать, сколько их всего, да где они теперь располагаются. Через 5 дней все наши конные сотни, что не участвуют в морском походе, выходят в направлении Истлянского Ревеля, что находится под управлением датской короны. Путь туда, конечно, долгий, но и идти им можно будет налегке. Не для боя идти, а для того, чтобы потревожить Истлянское герцогство и оттянуть на себя хотя бы какую-то часть его внимания. Пусть там датчане в Ревеле думают, догадают, по морю мы к Ганзе прорываемся или уже совсем с ума сошли и сухим путем к своему союзнику решили пройти. Так-то для них, как для истинных европейцев, мы ведь вообще вечная загадка. Никогда им, бедным, не угадать, что же еще от нас можно ждать. Вон вы об этом того же Михаэля или Дитриха спросите, они, я думаю, вам это подтвердят. И шкиперы немцы согласно закивали своими седыми головами. «Я-я, натюрли их? Русские такие странные люди!» «Ладно, отвлеклись». Помимо обманного и отвлекающего маневра, будет там и еще одна задача у нашей конницы. Нужно хорошенько и крепко разведать все пути дорожки в этом краю. Чую я, что не раз нам еще туда придется наведаться к западу и к северу от Чудского озера. Поэтому и пройти все придется заранее ножками, да заодно и на свои карты все поточнее нужно будет нанести». Конница, нашумев и приковав к себе внимание местных, должна будет после всего этого уйти южнее Чудского озера к самому городу Пскову. Там с местными властями все уже Ярославом Всеволодовичем обговорено, и псковичи только рады будут получить хотя бы на время такое вот усиление в виде отборной конной дружины. Вот там-то вы, Василий, и отдохнете после своего длинного перехода, да затаитесь до поры до времени. — обратился сотник к командиру дозорного эскадрона. «Только еще про одну задачу вашего рейда я не договорил пока, но это уже скорее будет вопрос к отдельной степной сотне Азата, что вместе с вами пойдет. Пока в отсутствии достаточного количества коней, только эта сотня и будет идти совсем налегке и адвуконь. В вашу задачу входит, Азат, пройти подальше к западу вместе со всеми. Осмотреться там на будущее и уже с того места, где основные силы будут шумно разворачиваться на Псков, вы тайно от них отделяетесь и по-тихому уходите к устью реки Казари, что впадает в Мацалузский залив Балтики. Места там дикие, залив мелководный и сильно заросший растительностью. Кругом дремучий лес, и почти что совсем нет местных жителей. Осматривайтесь хорошо и оставляйте свое звено вместе со звеном наших самых лучших конных разведчиков из дозорного эскадрона. А затем напрямую уходите в Псков, к дозорному Василия. Задачей же оставленных звеньев будет затаиться и ждать. Все вокруг пролезть и разнюхать, но ни в коем случае никому там не попасться на глаза. А ждать они в этом забытом углу будут возвращения нашей бригады. И посмотрел на удивленные лица присутствующих. «А как вы хотели? Наша задача ведь не только прорваться на Балтику и выйти там на немецкий берег, но еще и вернуться с победой домой. Уверен, после поражения на суше даны только еще злее станут, и для них уже будет делом чести нас на морское дно пустить при том отходе назад. Так что путь домой вполне себе может даже и потруднее быть». И нужно будет заранее продумать, как можно этот самый обратный свой путь обезопасить. Вот взгляните на карту Варяжского моря, вернее, на его восточную часть. У нас вообще есть два пути отхода в Новгород. Это тот, по которому мы вырываемся сейчас в Балтику, то есть через Водский залив и через узкое горлышко Невы. И южный путь, через Рижский залив до Полифским владениям в Западную Двину. А по ней уже известными нам всем волоками вверх на Усвятое Ловоть Полу. Ну и к нам в усадьбу, по уже родной для нас речке Поломити. Все. Больше водного пути к нам нет. И датчане, даже не сомневайтесь, запрут их накрепко оба. А крестоносцы в Риге им еще в этом помогут. Неважно, что они сейчас в союзе с Ганзой и как бы косвенно являются и нашими союзниками. Нет. Шанс уничтожить такое хорошее русское подразделение уж они-то точно не упустят. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы к ним от наших послухов и купцов пришла надежная весть, что по Западной Двине к морю двигаются ладьи за русской дружиной. По Ладожскому направлению также пустим схожие вести и устроим там хорошее шевеление». Приказ о том нужным людям уже отдан, ну а поподробнее им уже наш начальник разведки все, что кому надо, растолкует. И Ворон согласно кивнул, показывая, что все понятно и к исполнению принято. Датчане распылят свои силы в Водском и Рижском заливе, блокируя нам единственные водные пути. Ну а к себе мы вернемся уже не водой. И посмотрел на зашевелившихся и удивленных соратников. «Да, господа офицеры, мы всегда будем делать то, что от нас никак и никогда не ждут. Послушайте, предположительно, в конце лета, когда все закончится в Гольштейнских землях, мы уйдем обратно морем не северным или южным, а вообще третьим, серединным путем, пройдя по самому центру Балтики. Сюда высадят нас, пройдя мимо острова Сааремаа, в том самом Мацалузском заливе». В южной части Истлянского герцогства, где нас и будут ожидать два заранее оставленных конных звена, про которые я вам уже ранее говорил. И вот тут все будет зависеть от того, как быстро мы сможем выйти из-под неизбежного удара возмездия теперь уже сухопутных сил датчан и немецких крестоносцев. Можете поверить, что злые датчане на нас будут чрезмерно и сделают все, чтобы только угодить своему королю, и закопать нас в своей земле. Вот тут-то вся скорость от наших гонцов и потребуется, чтобы известить тебя, Василий. И сотник посмотрел на сына. Как только ты получишь о нас весть, немедленно наносишь удар всем своим эскадроном на север в направлении Ревеля и Дерпта, отвлекая внимание от нас и оттягивая на себя все силы врага. Степная сотня по хорошо ими разведанному пути идет максимально быстро на запад нам навстречу и гонит с собой коней. Нам их хватит 3 сотни. Думаю, для вашей сотни опытных степняков перегнать их — выполнимая задача. И Азат, подумав, кивнул утвердительно головой. Ну вот. Теперь в головах у всех начала складываться уже вся мозаика предстоящего большого дела. Хитро! Ах, как хитро все придумал сотник! Люди зашевелились и начали обсуждать, да заново прокручивать все части плана. «Андрей Иванович, вопрос есть», — послышался голос старшего ладейной команды Баяна Ферапонтовича. «Да, слушаю, прапорщик», — дал ему слово командир. «В общем-то, все понятно, но у меня все же есть 2 вопроса. Первый вопрос по направлению плавания при походе, так сказать, туда. И второй — это уже по пути, так сказать, по движению оттуда. Общее это направление и сам путь до Мацелузского залива мне ясен. Но вот что делать со всеми нашими судами, грузами, командой и наверняка появившимися ранеными, мне пока совсем непонятно. Бросить суда в заливе и сжечь, а самим стать обузой для нашей рати, сковать ее и подставить под удар. Что-то не понимаю я». И все с напряженным вниманием вновь уставились на сотника. «Очень правильный вопрос задаешь, Ферапонтович, и я рад, что ты его сам сейчас тут вот задал. По первой части пути туда, прорываться в открытую Балтику, мы будем севернее, держась поближе к шведским берегам, там, где нас не ждут, и с заходом по пути в Готланд. По второй части пути оттуда, действительно, наши стрелковые сотни сядут в Истляндии на доставленных ими коней и получат при этом высокую мобильность, большую скорость хода, и уже тогда наверняка смогут уйти из-под любого удара. Но у нас-то еще остается судовая рать и судовые команды, грузы, что всегда, к сожалению, неизбежно в войне, с нами будут наши раненые воины. И никого из них мы, конечно же, никогда не бросим. Поэтому сразу же после высадки стрелковых сотен Когги в сопровождении ладей пойдут сразу же на остров Готланд, и в главной его гавани Висбю встанут на якорь, где будут проводить судовой ремонт. Судовые же команды с нашими ранеными будут отдыхать, лечиться и ждать снятия датской блокады. Можете не сомневаться, как только датчане поймут, что наша бригада прорвалась к себе и что высочайший указ короля ими не выполнен, их тут же снимут и стянут обратно к метрополии. После того поражения, какое, как я надеюсь, понесет датское королевство в генеральном сражении на германских землях, думаю, что Вальдемару II будет уже не до Восточной Балтики. Ему бы закрепиться да устоять самому на троне. Вот какая у него основная задача будет. А с разгромленными сухопутными силами и без флота под рукой это, думаю, попросту будет невозможно. И он сам это должен понимать. Король ведь далеко не дурак. Да и на Готланд, чтобы там добить наши Когги, у его флотоводцев ума также не хватит напасть. Слишком это крепкий орешек будет для них, тем более сейчас. Ну а уж с гутами, я надеюсь, наш главный посол договорится. И Андрей с усмешкой взглянул на путяту. Тот с достоинством поднялся, кивнул слегка головой, важно надул щеки и нахмурил строго свои густые черные брови. «Ну, наконец-то, и об важных посольских делах тут вспомнили. А то все будем воевать, да врага за нос водить». Затем весело улыбнулся, разом сбросив с себя личину спесивого чиновника, и обстоятельно ответил. «С Готландом у батюшки Великого Новгорода сложились давние отношения. Не всегда, конечно, они были гладкие. Ибо у них, и у нас главная задача состоит в том, чтобы своя собственная земля развивалась, да чтобы свое купечество прибыли получало. Но поняли мы все уже давно, что все дела нам все равно лучше миром решать. Так что больших разногласий между Новгородом и Готландом сейчас нет. И у нас в Новгороде, и у них в Висбю стоят свои гостиные дворы с пристанями, складами, домами и мастерскими. Считай, что это как бы такие маленькие городки в большом общем граде. Так что где встать да отдохнуть всем нашим судам и их командам, там есть где. С местными властями, уверен, мы все решим полюбовно. Самые высокие грамоты нам на то от наших властей дадены. Датчане к нашим гутам на остров даже не сунутся, не волнуйтесь. Их там весьма не любят. Все эти вопросы мы предварительно еще при первом заходе в Висбю на месте решим. Ну и отлично, удовлетворенно кивнул сотник. Как только блокада Водского залива датчанами будет снята, можете сразу же, Баян Ферапонтович, тогда уж и возвращаться домой. Как раз полагаю, что к тому времени по осени вода будет высокой, так что, глядишь, и на своих судах так и до Новгорода сможете добраться. Ну, а дальше уж вас там наши речные ладьи до дома домчат. Больше вопросов на совете не было, и доработанный план, предложенный сотником, был принят всеми за основу. Через 5 дней конница под командой Василия убывала шевелить датчан под Ревелем, а сотнику еще предстоял путь в Новгород, ставить точку в истории с Жидиславом, а вместе с ним и на всей имеющейся там агентуре датчан.